Четвертая очередь строительства метро. В советское время существовала весьма интересная легенда о появлении кольцевой линии метро. Выглядела она так. Иосиф Виссарионович Сталин после войны думал, какой же должна быть следующая линия метро, разложив на столе уже существующие. И параллельно пил чай или кофе. Как это нередко случается, чай, кофе немного пролился за края кружки, которую он поставил на схему, и на ней образовался коричневый кружок. «Эврика!» — воскликнул вождь. Так, мол, родилась идея кольцевой линии и ее цвет. Легенда смешная и, конечно же, совсем неправдивая. Во-первых, даже при открытии кольцевой линии схемы метро не были цветными, так как при небольшом количестве станций надобности в расцветке не было. Впервые цветные линии на схеме появились только в 1957 году, когда в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, и для удобной навигации иностранных гостей было принято решение каждой линии дать свой цвет. Так коричневый и появился. Во-вторых, скорее самое важное заключалось в том, что кольцевая линия появилась не просто так. О предпосылках и планах еще скажем, но главное, что кольцевая линия всего лишь продолжает строение Москвы. Москва по своему строению — средневековый город, наверное, все помнят год ее основания, 1147, с хаотичной и непродуманной планировкой. Но в связи с необходимостью возводить крепости вокруг границ города, Кремль, Китай-город сохранился фрагментами, Белый город не сохранился, Земляной город не сохранился, в Москве сформировалась радиально-кольцевая структура. В строительстве первых трех очередей метро радиусы были успешно реализованы, и вот настала очередь кольцевой системы, которую, кстати, продолжают развивать современные московские власти, уже на примере БКЛ. Давайте разбираться, как строилось метро после окончания войны, ведь это очень важный период в истории нашей страны. Через архитектуру новых станций воспевали победу, величие Советского Союза и Сталина, поэтому именно эта линия стала самой дорогой и помпезной в московском метро. Первые упоминания о необходимости кольцевой линии появились еще в 1937 году. Более того, даже были предложения маршрута по периметру Садового кольца, то есть самой крупной и перегруженной дороги на тот момент. Но война обязала заниматься радиусами, а проект кольцевой перенесли уже на послевоенное время. Необходимость в кольцевой линии настала, когда уже сформировалась сетка с несколькими радиусами и отсутствием нормальных пересадочных узлов, что весьма негативно сказывалось на удобстве пользования подземным транспортом. Дополнительно к этому не было доступа ко многим вокзалам в Москве, так что строительство кольцевой линии – самое лучшее решение. Между прочим, строительство кольцевой линии началось еще во время войны, в мае 1944 года, практически сразу после пуска Покровского радиуса – Бауманская, Электрозаводская, Семеновская, Партизанская. Давайте немного познакомимся с важным постановлением Государственного комитета обороны, принятым 21 ноября 1943 года. Постановление ГКО номер 4629 о строительстве четвертой очереди Московского метрополитена. Государственный комитет обороны постановляет: первое. Приступить в январе месяце 1944 года к строительству четвертой очереди Московского метрополитена по трассе Большого кольца протяжением 20 километров. Соорудить на трассе четвертой очереди А. 6 станций: Краснопресненская, Новослободская, Ботанический сад, Таганская, Люсиновская, Октябрьская. Б. 6 пересадок: Белорусский вокзал, Комсомольская, Курский вокзал, Павелецкий вокзал, Парк культуры и отдыха, Киевский вокзал. Сооружение тоннелей и станций вести глубоким заложением 25-40 метров с креплением чугунными тюбингами. Сроки сдачи метро менялись очень стремительно, и это можно увидеть на примере разных документов. Через 8 месяцев ГКО выпустил новое постановление от 23 июля 1944 года, в котором говорилось: первое. в частичное изменение постановления ГКО номер 4629 от 21 ноября 1943 года установить срок окончания строительства первого участка четвертой очереди Московского метрополитена 1 мая 1946 года. Похоже, высокое начальство, разрабатывая постановление, не слишком понимало, что все станции кольцевой линии были глубокого заложения. На их строительство требовалось намного больше времени. Кстати, не только из-за сложности конструкции, а еще и потому, что работа огромного количества заводов только восстанавливалась по всей пострадавшей от войны стране. Только 27 июля 1946 года Совет министров СССР принял постановление, в котором порядок строительства Большого кольца, обратите внимание, что называлась линия в проекте не кольцевая, а именно Большое кольцо, по сути, как сейчас БКЛ, уже расписан был иначе. Первый участок от парка культуры и отдыха ЦПКИО до Курского вокзала сдать в четвертом квартале 1948 года. Второй участок от Курского вокзала до Комсомольской площади сдать в четвертом квартале 1950 года. Масштаб строительства кольцевой линии был впечатляющим. Во-первых, глубокое заложение. Во-вторых, большая протяженность линии. В-третьих, целых 6 пересадочных станций, что добавляет к проектированию и строительству самих станций немалое число переходов. Даже трудно представить себе то огромное количество тюбингов, прописанное в постановлении далее, и столь же огромное количество эскалаторов. Постановление ГОУО номер 6247 от 23 июля 1944 года. Москва. Кремль. Второе. Обязать нарком Чермет, товарища Тивосяна, нарком Тяжмаш, товарища Казакова, нарком Средмаш, товарища Акопова, нарком Минвооружения, товарища Паршина, нарком боеприпасов, товарища Венникова, НКПС, товарища Кагановича, изготовить и поставить метрострою в четвертом квартале 1944 года 10,6 тысяч тонн тюбингов и в первом квартале 1945 года 23 тысячи тонн и довести к апрелю 1945 года общую мощность заводов до 152 тысяч тонн тюбингов в год, согласно приложению номер 1. Помимо грандиозного строительства и открытия кольцевой линии метро, неожиданно для москвичей 5 апреля 1953 года были открыты еще 3 станции, но на Арбатско-Покровском радиусе – Киевская, Арбатская и Смоленская. Не просто так выбирались именно эти станции, причем строительство шло исключительно глубокого заложения. Нужно было открыть движение параллельно утраченным в 1941 году станциям Смоленского радиуса. Они были мелкого заложения. Позже была восстановлена и старая линия, и включена в Филевскую, что привело к дублированию одноименных станций. Приступая к строительству новой линии, метростроевцы старались сразу учесть, что на станциях и пересадочных узлах планируется достаточно большой пассажиропоток. Длина платформ была запроектирована больше, чтобы комфортно помещались восьмивагонные составы. Проходы везде стали намного шире, в особенности там, откуда имеется выход к вокзалам. Наметили большее количество эскалаторных зон. На всех станциях были продуманы потоки пассажиров на входах и выходах. Самой большой стала Комсомольская. На ней нужны самые широкие проходы, так как они ведут не к одному, а сразу к трем вокзалам. Активное участие в открытии метро принимает Мытищинский вагоностроительный завод, который, между прочим, до сих пор производит уже и современные вагоны. В период с 1947 по 1950 год завод получил заказ на 300 вагонов уже обновленного типа «Г». Были доработаны системы экономии электроэнергии, новый пневматический тормоз, более плавный и мягкий ход состава. Сами вагоны были больше, а кабина машиниста уменьшена, тем самым удалось вместить большее количество пассажиров. Тип вагона «Г» — первый в истории в сине-голубой окраске. Он практически дал старт использованию в вагонах метро именно такого оттенка. Заметим, что разработки нового вагона «Г» начались еще до войны, в 1936 году. Но до 1941 года успели сделать всего лишь 6 экземпляров. Самый первый пробный экземпляр под номером 210 был пущен в июне 1940 года и ходил по первой линии метро, по участку от Сокольников до парка культуры и отдыха имени Горького. Новая линия строилась с более тщательной подготовкой. Специально было открыто сразу много строительных участков по всему кольцу. Инженеры более точно просчитывали потребность в технике. Кадры к этому времени были более квалифицированные. И все же, несмотря на такие усилия, сроки открытия двигались все дальше, как видно из постановлений, приведенных ранее. Особое внимание уделялось архитектуре. Теперь архитекторы приглашались не в самом конце строительных работ, а параллельно им. С 1947 года уже активно проходили архитектурные конкурсы. 14 февраля 1947 года исполком Моссовета утвердил уже проекты следующих станций: парк культуры, Калужская, позже переименована в Октябрьскую, Серпуховская, позже переименована в Добрынинскую, Павелецкая, Таганская и Курская. Каждая станция — это отдельное произведение искусства, где абсолютно разное декоративное оформление встроено в одну тему победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, соблюдался и формат типовой конструкции станции — пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения. Перед тем, как отправиться на кольцевую линию, сначала давайте посмотрим на станции Киевская, Арбатская и Смоленская Арбатско-Покровской линии. Да, они открылись не в составе очереди кольца, но почти одновременно. Напомним, эта линия была спроектирована в связи с тем, что в 1941 году немецкая бомба попала в тоннель действующей линии неглубокого заложения, после чего она была закрыта. Было принято решение построить ее дублер, но глубокого заложения, а все предпринимаемые по этому решению действия были засекречены. По одной из версий, доказательств которой так и нет, линия глубокого заложения прокладывалась для того, чтобы дойти к Кунцевской даче Сталина. Станция Киевская, Арбатско-Покровской линии, 1953 год. Архитекторы Лев Лилье, Владимир Литвинов. Для начала познакомимся с несколькими строками документа, бывшего в свое время секретным. Рассекреченный технический проект «Арбатский радиус. Основные показатели от 30 июня 1950 года». Обслуживание Арбатского радиуса подвижным составом, организация стоянки, осмотра и ремонта вагонов. Сохраняются действующие для эксплуатируемого Арбатского радиуса мелкого заложения. Станции Арбатская и Смоленская запроектированы по типу трехсводчатой станции с остальными колоннами. Шаг колонн — 4,5 метра. Длина станционных платформ, рассчитанная на восьмивагонные составы поездов, составляет 155 метров. Новую Киевскую проектировали таким образом, что ее наземный вестибюль был встроен в здание Киевского вокзала. Соответственно, был организован узел из станции метро и вокзала. На архитектурный проект станции был объявлен конкурс, в котором победила команда архитекторов во главе со Львом Лилье, очень молодым архитектором, который буквально двумя годами ранее окончил МАРХИ. Вообще, про Льва Владимировича Лилье известно не так много. Прожил он не слишком долгую жизнь, всего 45 лет. Создал ряд замечательных проектов. Был учеником Алексея Душкина. Возможно, поэтому у него ряд проектов был связан с метростроем. Лев Владимирович, помимо Киевской, первого своего подземного проекта, позднее участвовал в проектах университета, Китай-города, открывалась под названием «Площадь Нагина», и представлял свой проект в конкурсе на Пушкинскую. На сайте научно-исследовательского ядерного университета МИФИ в феврале 2024 года появилась статья под названием «Что общего у НИЯУ МИФИ с Версалем и пирамидой Хеопса?». Вот что мы там прочитаем. Если копнуть поглубже, выяснится, что автором проекта нашего кампуса выступил московский архитектор Лев Лилье. Именно он спроектировал станции метро «Киевская» и «Университет», грандиозный дом отдыха «Судак» со скульптурой «Похищение Европы» в центре открытого бассейна, академгородок в Новосибирске. За строительство нашего университета, композиции и расположением корпусов, немного напоминающего дворцово-парковый ансамбль «Версаль», архитектор получил почетную грамоту, подписанную тогдашним ректором вуза Виктором Кирилловым Угрюмовым. Кстати, не стало Льва Лилье ровно 50 лет тому назад. Он умер в 1974 году, получив травму во время инспекции строительства станции метро «Площадь Нагина», Китай-город. Киевская смотрится намного ярче и наряднее, чем Арбатская и Смоленская, открытые на одном участке в 1953 году. Пилоны, декорированные светлым мрамором Койлга, имеют окончание в виде широкого нарядного фриза с национальным украинским орнаментом, выделенным темно-красным цветом, что напоминает украинскую вышивку на ткани. У каждого пилона располагаются скамейки на мраморном основании и с деревянными настилами. Самое заметное на станции — 24 панно, которые в ажурно-цветочных рамках украшают свод над залом. Сюжеты разные, и вот некоторые из них. Девушки, вышивающие портрет Тараса Шевченко. Студенты, керамистки, сталевары, сбор яблок. В сущности, эти 24 панно дают зрителю возможность увидеть картины труда и отдыха советских жителей Украины. Сами работы выполнены немного в лубочной технике, используется также преувеличение. Например, в сюжете «Овощеводы» можно увидеть работниц с огромными тыквами, капустой и редькой. Многие колхозницы изображены в народных украинских костюмах. Если на самой станции сюжеты завязаны на людей, то со стороны путей можно увидеть растительные сюжеты. На каждом медальоне можно разглядеть украинские полевые цветы — васильки, незабудки, примулы и так далее. Все вместе выглядит очень солнечно, ярко и нарядно. Лубок — вид русского народного творчества. Выполнялся всегда в разных техниках. Для него характерна простота, преувеличение, грубоватая работа и яркие оттенки. Все эти признаки на станции мы можем с вами заметить. Еще на станции можно увидеть панно, которое называется «Народные гулянья в Киеве». Можно увидеть сегодня. И можно было увидеть вчера или позавчера, до 2010 года. Спасибо реставраторам, благодаря которым сравнительно недавно это произведение было вновь открыто. Панно огромное, поэтому над ним трудилась большая группа художников. Что же с ним произошло? Грунтовые воды постепенно размыли конструкции, в связи с чем в октябре 2010 года около 10 квадратных метров панно обрушились. После этого продолжалась долгая и кропотливая работа реставраторов. Панно было демонтировано, его восстанавливали в реставрационной мастерской, а тем временем на месте восстанавливали саму стену. Реставраторы работали в несколько этапов. Во-первых, они восстанавливали обрушенную часть, используя исторические фотографии 1954 года из архива Музея архитектуры имени Щусева. Во-вторых, оставшуюся часть бережно очищали и приводили в первоначальное состояние. Реставраторы принципиально не использовали современные фотографии, потому что к 2010 году эти изображения уже неоднократно изменяли и вносили различные поправки. Важнее было восстановить именно то, что было сделано при открытии станции в 1953 году. Работа шла на протяжении почти 3 лет, и официально панно открыли только 22 августа 2013 года. После этого начали реставрацию всех более мелких изображений на станции. Сейчас они радуют глаз после всех обновлений. Работы выполняли специалисты из ООО «Творческие мастерские Китиш». Если посмотреть портфолио реставрационной компании, то можно узнать, что часть работ проводилась в ночное время, что было связано с правилами техники безопасности при эксплуатации объекта с насыщенным пассажиропотоком. Однако, благодаря внедренной технической разработке инженера Мезенко, были созданы условия для круглосуточной работы реставраторов на верхних уровнях центрального зала, в изготовленных сварщиками по месту металлических закрытых коробах на мощных консолях. Станция Арбатская, Арбатско-Покровской линии, 1953 год. Архитектор Леонид Поляков. Архитектором выступил Леонид Поляков, который также был автором проекта Курской Арбатско-Покровской линии. Случайно ли? Поляков начинал свой творческий путь в Ленинграде, но потом, между прочим, по запросу Щуко и Гельфрейха, переехал в 1930-е годы в Москву для того, чтобы стать одним из проектировщиков Дворца Советов. Много преподавал и занимал высокие должности в архитектурных мастерских. В 1949 году даже получил сталинскую премию за проект «Гостиница Ленинградская», одна из семи сталинских высоток. Но в 1955 году этой премии был лишен в рамках хрущевской борьбы с излишествами в архитектуре. Эта станция Арбатская является одной из самых протяженных в метро — 250 метров. А за счет большого количества арочных проемов между пилонами и большого количества источников света она кажется еще больше. Архитектурное решение очень необычное. Массивный свод украшают параболические арки, которые декорированы лепным жгутом. Помимо этого мы можем увидеть поперечное сечение, которое подчеркивают малые арки. В них располагаются проходы к путям. Пространство между арками, так же, как и выделенные ниши на самом центральном своде, украшены рамками с воздушными, плавными, цветочными, декоративными элементами. Визуально внутри этих рамок напрашиваются мозаики, но такой информации нигде нет. Если бы в рамках были еще цветные элементы, то станция определенно была бы перегружена декором, а архитектор хотел, наоборот, показать ее воздушность. Интересный рассказ о творчестве Полякова оставила в своей книге «Зодчие Москвы. 20 век», вышедшей в свет в 1988 году, одна из известнейших историков архитектуры, доктор архитектуры Маргарита Астафьева-Длугач. Выстроенные вскоре после войны станции метро отражают новые веяния, возникшие в творчестве советских архитекторов. Пафос победы над фашизмом привел к стремлению более полно выразить патриотические настроения в архитектурном творчестве. Если прежде Поляков использовал международные мотивы классического ордера, то теперь он обратился к отечественной архитектурной традиции, русскому классицизму начала XIX века и к древнерусским мотивам. Пилоны станции отделаны в нижней части красным мрамором Салиети. К ним примыкают массивные скамейки, расположенные так, что едва заметны на станции и совсем не перегружают ее с точки зрения декора. Скамеек на станции много. Они располагаются и со стороны путей, и со стороны центрального зала. Путевые стены облицованы глазурованной сдержанной керамической плиткой. Черный оттенок снизу, а белый сверху. Поднимаясь вверх по эскалатору, можно заметить на стене огромное пустое обрамление с растительными элементами, но внутри заданного объема ничего не изображено. Дело в том, что это было обрамление для мозаики, на которой был изображен Сталин в полный рост с блокнотом в руке. Мозаика была выполнена из дорогостоящих пород камня и смальты флорентийской техники художником Григорием Опрышко, который занимался оформлением нескольких станций кольцевой линии. Флорентийская — это особый тип мозаики, когда изображение складывается из пластин, сделанных из полудрагоценных камней. Подобный метод был известен еще с Древнего Египта, но второй расцвет популярности получил в 1588 году во Флоренции, оттуда и такое название. Образ Сталина продержался на стене до 1956 года. Позже было принято решение его разобрать, как, впрочем, и на всех других станциях метро. Ходили интересные слухи, что художник Григорий Опрышко попросил работу отдать ему, но получил категорический отказ. Ни одного доказательства этой истории нет. Еще один слух говорил о том, что панно со Сталиным не демонтировали, а просто покрыли клеем, штукатуркой и закрасили. Однако проводившиеся в 2006 году реставрационные работы никаких остатков мозаики не выявили. Еще, к сожалению, скрыт от наших глаз наземный вестибюль станции Арбатская, который проектировал Леонид Поляков. Когда-то на площади располагался роскошный павильон с тремя массивными остекленными арочными входами, между которыми были огромные сдвоенные колонны Коринфского ордера, а над каждым входом — декоративные элементы с цветочными орнаментами, как и на самой станции. Над прямоугольным павильоном располагалась массивная балюстрада, а на ней большая буква «М». К сожалению, в связи со строительством здания Генерального штаба Министерства обороны 1970-е годы, павильон оказался в него встроен, и теперь мы не можем его увидеть. С Станция Смоленская Арбатско-Покровской линии, 1953 год. Архитекторы Игорь Рожин и Георгий Яковлев. Оба архитектора активно работали и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ранее много проектов разрабатывали совместно с Владимиром Гельфрейхом. Именно благодаря ему стали работать над архитектурным решением станции Московского метрополитена. Смоленская по конструкции трехсводчатая, пилонная, глубокого заложения, 50 метров, с важной темой для послевоенной Москвы — победы русского оружия над иноземными захватчиками. На декор не скупились, это видно не только на самой станции, но и на фасаде наземного вестибюля. Наземный вестибюль — это весьма массивное сооружение с тремя арочными проемами, где две боковых арки созданы для входа и выхода, а арка посередине представляет собой нишу для подчеркивания симметрии и размера сооружения. Естественно, что в нише планировали расположить какую-то скульптуру, но это не было реализовано. Нижняя часть фасада декорирована рустом, а по всему периметру, в высоту до карниза, располагаются четыре пилястры, а на них, чуть выше середины, медальоны. Если немного отойти от вестибюля, то можно заметить, что главная тема павильона — образ триумфальной арки как символа победы. Помимо этого, со стороны Садового кольца есть арка с кессонированным сводом, напоминающая триумфальные ворота, ведущая во двор, где располагается сам вход в метро. Тему победы архитекторы подчеркивают на тех самых четырех медальонах, что расположены на наземном вестибюле. Все они посвящены теме освобождения русских земель от иноземных захватчиков. При этом показаны в них разные исторические периоды. 1612 год. Освобождение от польско-литовских интервентов. 1812 год. Изгнание наполеоновских войск. 1917 год. Великая Октябрьская революция. 1945 год. Победа над фашистскими захватчиками. В 1988 году вышел в свет альбом «Архитектура московского метро». В него вошли воспоминания 14 архитекторов-метростроевцев, а также других творческих людей, вплоть до Маяковского. Есть в альбоме и воспоминания Игоря Евгеньевича Рожина, напечатанные под заголовком «Из моего опыта работы в метро». Важный элемент художественного комплекса станции — наземный вестибюль. Если в подземном сооружении автор связан только типом конструкции и имеющимися в наличии материалами, то здесь он должен подчиняться еще и условиям городской среды. Зайдя на станцию, можно поднять голову наверх и увидеть мощный купол с нижним декоративным фризом из смальты и флорентийской мраморной мозаики. Разные техники перемешаны в одной работе. Можно увидеть Орден Победы в окружении различных знамен, а вокруг — украшение из стекла. Надпись в знамени — «Победы СССР». В нише купола на самом верху сияет красная звезда из мозаики, которая обрамлена мощным лавровым венком, как один из главных символов победы. Эта работа выполнена в технике живописи по мокрой штукатурке. По всему периметру эскалатора установлены светильники в виде колосьев. Сама станция продолжает архитектурный ансамбль, который шел через вестибюль и эскалаторный зал. Карниз опирается на мощные пилоны, при этом основное освещение спрятано внутри карниза. Похожий принцип можно увидеть на станции метро «Бауманская», архитектор Иофан. Пилоны, облицованные белым мрамором, украшены по бокам скругленными полуколоннами, в четверть. На каждом пилоне расположены пятирожковые светильники, пятирожковые канделябры, тоже в виде колосьев. Они подчеркивают нижнюю часть мощного карниза свода. Осветительные приборы выполнены из бронзы. За ними очень аккуратно спрятаны решетки вентиляции. У каждого пилона расположены мраморные скамейки с деревянными сиденьями. А вот еще несколько весьма информативных строк из альбома. Путевые стены станции, здесь Рожин говорит о работе на станции Электрозаводская, были задуманы мной белыми. Однако белый мрамор заполучить не удалось, и я согласился на темный. Это снизило торжественно-праздничную ноту, на которой мне хотелось выдержать образ всей станции. Я очень жалел, что не воспользовался при облицовке белой метлахской плиткой. Позже, на Смоленской, учтя предыдущий опыт, я сделал путевые стены белыми. В конце зала на стене расположена барельефная работа скульптора Георгия Мотовилова под названием «Сражение», которая посвящена воинам-защитникам. Мотовилов оформил своими работами 7 московских станций и умел работать с разными материалами и в очень разных техниках. Тут он использовал классическую итальянскую школу, где герои изображены не объемно, но очень эмоционально. Герои на фоне военной техники и победных знамен. Ну что ж, новые станции Арбатско-Покровской линии глубокого заложения мы рассмотрели. Теперь можем, наконец, полюбоваться и станциями кольцевой линии. В газете «Ударник метростроя» от 3 января 1950 года на первой полосе были представлены фотографии руководителей партии, посетителей метро, а также снимки самих составов на первом пуске кольцевой линии с заголовком «Новая линия метро вступила в строй. Торжественное собрание на станции Курская. По новой линии метро пошли поезда». Днем раньше, 2 января 1950 года, в газете «Правда» первая полоса открывалась заголовком «Кольцевая линия метро в строю». Правда, к этому времени достроена была лишь половина кольца, которая соединяла Крымскую площадь и Курский вокзал. Были тогда открыты следующие станции – Октябрьская, тогда Калужская, Добрынинская, тогда Серпуховская, Павелецкая, Таганская и Курская. Проедем по первой части кольцевой линии? Конечно же, да. Станция Октябрьская, 1950 год. Архитектор Леонид Поляков. Тема победы, конечно же, была ключевой в архитектуре метро послевоенного периода. Это сказалось на оформлении с обилием дорогого декора. То, что зачастую мы называем «сталинский ампир», проводя параллель с архитектурой начала XIX века, когда Россия победила в войне с Францией. Аналогично и с наземной архитектурой. Она тоже становится более помпезной, с большим количеством барельефов, горельефов, лепниной, скульптурой, дорогой облицовкой, множеством декоративных элементов и другого украшательства. Аналогичные на станции Октябрьская, которая открылась под названием Калужская, мы можем увидеть отсылки к ампиру, архитектуре 1810-1820-х годов. Лавровые листы, боевые знамена, портреты различных воинов, светильники в форме победного факела, золотистые орнаменты и так далее. Да и сам общий вид станции скорее напоминает римский храм, который возвеличивает тему победы. Еще в некоторых газетах писали, что станция — это торжественный реквием павшим в Великой Отечественной войне. Этот мотив тут прослеживается не просто так. Зайдя в этот храм и пройдя по нему, пассажир может увидеть в апсиде, полукруглый выступ, предполагаемый алтарь. Это первый опыт, потом он еще встретится на той же кольцевой, где на станции есть прямая отсылка к храмовой архитектуре. Вокруг данной части станции ходило много легенд, как бы растолковывавших, что сам архитектор хотел сказать цветовым решением. Было три основных версии. Первая. Голубой цвет, как символ мирного неба над головой. Вторая. Решетка, отсылка к ограде парка Горького, который располагается рядом, и небо, как символ жизни. Третья. Решетка, как ограда кладбища, и снова мотив мирного неба над головой. Но, скорее всего, этим завершением апсиды и голубым небом архитектор хотел минимизировать ощущение у пассажиров, что они находятся глубоко под землей. Заход пассажиров на станцию осуществляется через парадный массивный вестибюль, где вход встроен в мотив триумфальной арки. Снаружи наземный павильон украшен барельефными фигурами. Мужчина и женщина с фанфарами в руках, одетые в развивающиеся плащи, военную форму. Между тем, работа очень похожа на барельефы 1-2 веков нашей эры из Древней Греции. Очень много таких работ можно увидеть в археологических музеях по всему миру. Свои соображения по этому поводу предлагают очень многие. 8 июня 2021 года в газете «Вечерняя Москва» появилась любопытная статья под заголовком «Храмовые базилики и богиня Ника. Станции Добрынинская, Октябрьская получили свои названия 60 лет назад». Это очень необычный феномен, когда страна победившего социализма в качестве эстетического идеала избрала для себя страны, которые у Маркса служили классическим образцом рабовладельческих государств. Древние Грецию и Рим. Это говорит о том, что идеологическая политика в отношении архитектуры в период позднего Сталина в СССР подчинялась сиюминутной конъюнктуре, поделился историк инженерии Сергей Морозов. Внутри павильон не менее помпезный, чем снаружи. Кассовые эскалаторные залы аналогично украшены барельефами боевых знамен, как и на самой станции. Оружие, фанфары и барельефы девушек, которые своим обликом олицетворяют славу. Такой смелый образ отсылает к греческой богине Нике, символу победы. Арочные оконные проемы декорированы кессонами. У стен расположены мощные торшеры. На стенах — светильники в виде победных факелов. Все барельефы на станции выполнял уже знакомый нам художник Георгий Мотовилов, а вот освещением занимался Абрам Исакович Дамский. По-современному мы бы сказали, что Абрам Исакович был дизайнером интерьера и света, но он в свое время был специалистом по проектированию интерьеров общественных зданий и оборудования. Кстати, он был одним из первых, кто занимался разработкой типовых светильников в метрополитене. Дамский написал несколько прекрасных работ по искусственному освещению в интерьере и в городской среде. Не забудем, Дамский не только работал на многих станциях метро, в особенности на кольцевой линии, но и проектировал светильники для сталинских высоток. Откроем еще раз альбом «Архитектура московского метро». Послушаем воспоминания Дамского. Да, есть там и он. Под заголовком «Художественные светильники метро». 1943-1949. «Я ведал не только непосредственно производством светильников, других металлических изделий и их установкой на объектах, но также и проектированием. В некоторых случаях эскизы светильников делали авторы станций, в других эскизы и шаблоны разрабатывались мною. Во всех случаях я вел конструкторскую работу, монтаж и установку осветительных приборов, консультировал архитекторов при разработке эскизов. Совместно с лепщиками моделей, чеканщиками и литейщиками добивался высокого художественного качества изделий. Светильники для сталинских высоток. Как мы уже знаем, сталинские высотки хорошо известны архитектору Леониду Полякову. Ведь это он был автором самой маленькой, но при этом одной из самых дорогих высоток — гостиница «Ленинградская». Это у него отняли сталинскую премию. Более того, за проектирование станции метро «Арбатская» тот же Поляков лишился всех остальных премий, звания академика и своей архитектурной мастерской в Моспроекте. Архитектор после такого падения все равно успешно продолжил свой архитектурный путь. Станция Добрынинская, 1950 год. Архитекторы Михаил Зеленин, Леонид Павлов, Михаил Ильин и Янина Татаржинская. К сожалению, про Михаила Антоновича, Авангельдовича Зеленина сохранилось очень мало сведений. А вот Леонид Николаевич Павлов в мире архитектуры очень хорошо известен. Выпускник ВХУТИМАСа получил прекрасную архитектурную подготовку у самых успешных архитекторов 1930-х годов — Ивана Леонидова и Николая Ладовского. Наверное, не случайно он участвовал в создании проекта Дворца Советов. Впрочем, он в большом количестве проектировал типовые жилые довоенные и послевоенные дома. Надо сказать, Павлов отличился не столько в период сталинской архитектуры, сколько в последующий период. Леонид Николаевич был крупным проектировщиком зданий НИИ и не только. Он был архитектором здания вычислительного центра Госплана 1966-1974 годы и разрабатывал проект мемориального музея Владимира Ильича Ленина в Горках Ленинских, проект 1965-1984 годов. Так как Павлов, судя по проектам, не был приверженцем сталинской помпезной архитектуры, то станция метро Добрынинская получилась на удивление сдержанной и скромной по сравнению со всеми другими на кольцевой линии. На самом деле, несмотря на строгость и сдержанность Добрынинской, Павлов и Зеленин создают отсылки к древнерусской архитектуре, так как объемные арочные порталы очень напоминают храм Покрова на Нерли XII века. Тем не менее, в арочных нишах на пилонах спрятаны и советские мотивы. Там можно прочитать следующие сюжеты: доярка, садовод, птичница, крестьянка, рыбак и так далее. Встроено все максимально без выпирающих излишеств, так что эти барельефы едва заметны пассажирам. Автором работ выступала Елена Янсон-Манезер. жена скульптора Матвея Манизера. Эти барельефы очень похожи на ажурную резьбу по кости, что еще больше напоминает отсылку к храмовой архитектуре XII века. Дополнительно к этому Елена Янсон-Манизер создала в торце зала портрет Сталина. Что ж, барельефы — это, конечно, приятно, но основную свою известность Елена Александровна обрела благодаря созданным ею фарфоровым статуэткам на темы балета. Она выполнила более 350 работ, и они сейчас находятся в различных музеях. Вот что говорила она о своей работе. «Мне всегда хотелось преодолеть статичность, неподвижность статуи, придать фигуре динамическую выразительность. Может быть, это стремление и привело меня к изображению мастеров балета». Послушаем, что писала о ней газета «Московский комсомолец» 17 ноября 2024 года под заголовком «Любимый скульптор Галины Улановой». Она была предана искусству балета. Как передать движение в бронзе? Как схватить тот самый миг, мимолетное движение, чтобы перед нами застыл дух балета, дух чистой красоты? По многу раз скульптор посещала спектакли, выбирая в партиях артистов самые характерные и сложные позы, запоминая арабески, аттитюды, батманы, все детали вплоть до угла выворота стопы. Часто думают, что достаточно посмотреть артиста в театре, прийти домой и вылепить его. Я запоминаю образ, настроение, характер, движение, но вылепить могу, только пользуясь натурой, хоть немного, хоть только для проверки того, что сделано по мимолетному наблюдению», — писала она. После развенчания культа личности Сталина работу Елены Александровны Янсон-Манизер «Портрет Сталина в торце здания» демонтировали, а взамен появилось более темное пятно — модернистское панно «Утро космической эры», которое создал уже другой художник — Серафим Павловский. Тема космоса? Ясно, что это панно появилось на станции уже в 1960-е годы. А здесь давайте вспомним еще одну женщину-архитектора, Янину Викентьевну Татаржинскую. Сразу после окончания института она была принята в метропроект, и совместная работа с Леонидом Павловым над вестибюлем стала в сущности ее первым серьезным проектом. Зато потом, в 1961 году, была открыта Первомайская, первая типовая колонная станция, идея Алексея Душкина, проект которой разрабатывали Янина Татаржинская и Михаил Марковский. Это были собирающиеся из готовых деталей трехпролетные колонные конструкции. В одном ряду 38 колонн. Почему-то многим показалось, что колонн в конструкции 40, и появилось название этой конструкции — «сороконожка». Более того, это название стали употреблять и сами архитекторы. Из воспоминаний Янины Татаржинской. Статья «Научный полк. Вопреки войне». Воспоминания архитектора Янины Татаржинской от 17 июня 2022 на «Новости Мархи». После окончания института в 1948 году я начала работать в архитектурном отделе метро-100 проекта, где продолжила проектирование станции и вестибюля Серпуховская, ныне Добрынинская. Ну а в заключение рассказа о Добрынинской напомним, что станция была открыта под названием Серпуховская, но в 1961 году была переименована в Добрынинскую. Петр Григорьевич Добрынин был революционером, работал на Московском телеграфно-телефонном заводе и активно участвовал в Октябрьском вооруженном восстании. Погиб он в 1917 году, правда, не здесь, а на Остоженке, но перед вестибюлем станции теперь стоит его бюст. Станция Павелецкая, Кольцевая, 1950 год. Архитектор Николай Колли. Первоначально станция метро Павелецкая кольцевой линии не имела перехода на одноименную станцию, открытую ранее за Москворецкой линией. Лишь в 1955 году такой переход между двумя станциями появился. Зайдя в эскалаторный зал, можно увидеть огромный купол. Он производит впечатление, но есть еще верхние арки, где эскалаторные тоннели, сразу для двух павелецких, и огромные арочные проемы, которые являются входом и выходом. Между арками большие сводчатые окна, что дает пространству очень много света. Сам купол украшен лепными розетками, которые к центру визуально становятся меньше, а совсем в центре располагается углубление синего цвета — метафора мирного неба над головой. Между стенами и куполом расположен фриз из смальты, который называется «Сталинский план преобразования природы». На фризе можно разглядеть гирлянды из овощей, хлебов, цветов и различных плодов. Станция пилонная, глубокого заложения, 40 метров, с пилонами кубической формы, облицованными светлым мрамором Коэлга и декоративными вкраплениями темно-красного мрамора. На пилонах с игрой цвета мрамора изображены геометрические орнаменты, которые, помимо декоративной функции, еще имеют утилитарное значение. Эти геометрические рисунки скрывают вентиляцию внутри пилонов. На углах пилонов расположены декоративные полуколонны, облицованные светлым мрамором, с коринфскими капителями. Проходы к путям между пилонов строгие и лаконичные, простой прямоугольной формы. Станцию освещают десятирожковые люстры. Самым заметным декоративным элементом является мозаичное панно на тему единения советских рабочих и крестьян, образ женщины и мужчины с молотом и серпом. Панно моложе самой станции, что заметно по технике исполнения. Ранее на этом месте располагался медальон с изображением Ленина и Сталина. Создал его художник Павел Корин. Он же создавал мозаики на станции метро «Комсомольская». Хотя его великолепные портреты Горького, Жукова, Каненкова, невестки Горького Надежды Пешковой стали причиной того, что многие считали его художником-портретистом, на самом деле Павел Дмитриевич был живописцем России в прямом смысле этого слова. Одна из самых известных его работ — «Триптих с Александром Невским». Он был написан во время войны и стал для художника воплощением силы духа и мужества нашего народа. Корин, создавая свои работы, всегда активно работал с архивами для того, чтобы сделать все достоверно. Возвращаясь к панно, отметим, что мозаики в подобной технике достаточно редко появлялись в период конца 1950-х, начала 1960-х годов. В метро на них прямо возлагалась обязанность заменить образ Сталина. Так как мозаичное панно Корина располагается в торце станции, то складывается ощущение, что образы рабочего и крестьянки вызывают в нашей душе тему библейских сюжетов, а именно образы Адама и Евы, которые стоят обнаженные с двух сторон от дерева. Ранее мы говорили в основном только про архитекторов и художников, чья работа максимально наглядна, но тут хочется рассказать про инженера-конструктора Антонину Пирожкову. Да-да. Инженер-конструктор, женщина. Антонину Пирожкову не только называли Турандот московского метро. В жизни она была гражданской женой писателя Исаака Бабеля. С 1934 года Антонина Николаевна работала инженером в метропроекте и сделала успешную карьеру до главного конструктора метро. Станции Маяковская, Арбатская, Павелецкая, Площадь Революции, Киевская конструировала именно Пирожкова. Постоянно искала усовершенствование технологий при строительстве новых станций метро. Совместно с Владимиром Петровичем Волковым и Сергеем Николаевичем Наумовым написала учебник «Тоннели и метрополитены». Завершая путешествие по Павелецкой кольцевой, мы прикоснемся к воспоминаниям Антонины Николаевны. В 1965 году наш учебник был издан, и я решила, что мне надо уходить на пенсию. Обычно в СССР женщины уходили на пенсию в 55 лет. Я же проработала один лишний год. Не могла уйти, пока не будет издан учебник. И вдруг поняла, что смертельно устала от инженерных дел, которым отдала почти 40 лет своей жизни. Институт устроил мне прощальные проводы. Заведующий кафедрой и коллеги выступали с похвальными речами и подарили дурацкую хрустальную вазочку для конфет. Станция Таганская, Кольцевая, 1950 год. Архитекторы Константин Рыжков и Александр Медведев. Станция Пилонная, глубокого заложения, 53 метра, снова трактует тему победы в войне, а именно посвящена разным родам войск советской армии. Но перед тем, как мы перейдем к самой станции, давайте сначала посмотрим на промежуточный зал, что в московском метро является весьма редким явлением. а именно на станции два эскалаторных спуска, которые разделяются между собой отдельным залом. Такая сложная система появилась не просто так. Дело в том, что на поверхности ровно над этим промежуточным залом располагается церковь святителя Николая, которую хотели снести еще при реализации генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Внутри крупного градостроительного плана был отдельный проект, который должен был привести к полной реконструкции всех площадей Москвы. Для того времени вполне естественно, что такую постройку, как храм, планировали снести. И уже было начали, снесли главы, убрали колокола и срезали верхушку. Но вдруг, как раз когда начали прокладывать кольцевую линию метро, этот храм 17 века получил статус памятника архитектуры. Этот факт и спас церковь святителя Николая от сноса. При наличии памятника архитектуры строить метро открытым способом было невозможно, поэтому пришлось прибегнуть к некоторым хитростям. Инженеры придумали систему, при которой они сделали мощный железобетонный цилиндр на поверхности и опустили его на нижнюю глубину, а уже над ним был сооружен купол, сбоку от которого второй подъем в город. Зал имеет форму круга со сферическим куполом сверху, который по своему масштабу и виду очень сильно напоминает купол Пантеона в Риме. Там сверху купол, в котором круглое окошко по центру. Но в нашем случае, в советское послевоенное время, центр купола украшен росписью по мокрой штукатурке под названием «Салют Победы». Автор данной работы — художник Александр Ширяев. На работе изображено небо с символикой СССР на фоне победоносных салютов. По стенам круглого промежуточного зала располагаются пилястры, облицованные светлым мрамором, которые подпирают фриз. Купол огромный и визуально кажется намного больше, чем он есть на самом деле, за счет квадратных кессонов. Спускаясь на станцию, можно увидеть, что она намного роскошнее тех, которые мы встречали до этого на кольцевой линии, и по своей подаче намного ярче. Стоит обратить внимание на то, что заливка всех работ на пилонах голубая, как и роспись внутри огромного купола, и является темой мирного неба над головой. Украшают станцию и панно, выполненные в майоликовой технике. Всего на Таганской кольцевой их 34. На многих станциях мы уже встречали майолику. Давайте разберемся, что это такое. Майолика — это работа керамиста из глины, выполненная по особой технологии. Сырые предметы из глины покрывают цветной глазурью, а затем расписывают. Финальный этап — это обжиг. А теперь заметим, что мода на такие панно появилась еще в Древнем Египте, где огромными панно, по несколько метров, украшали стены в домах очень богатых людей. Подчеркнем, очень богатых. Керамика чрезвычайно сложна в исполнении, а значит, цена будет очень велика. На нашей станции майоликовые панно расположены в совсем неглубоких стрельчатых нишах-обрамлениях, и они рассказывают пассажирам метро о войне. В центре всех композиций располагается медальон с портретом, профилем бойца Красной Армии из разных видов войск, а вокруг него лавровые украшения как символ победы. Среди разных военных можно разглядеть летчиков, кавалеристов, пехотинцев, партизан, железнодорожников, танкистов. Всего 8 сюжетов, и каждый повторяется 4 раза. Над майоликовым панно работала большая команда художников, но хочется выделить Астру Бржезицкую. Астра Давыдовна с 1945 года работала скульптором на Дулевском фарфоровом заводе, и практически ту же команду, с которой она работала на заводе, пригласила к оформлению Таганской кольцевой. На заводе она начинала свой путь со статуэток в стиле соцреализма послевоенного времени, но потом увлеклась театром и сделала целую серию фарфоровых статуэток для малого театра. Она, например, дружила с артистом Андреем Мироновым и выполнила несколько работ по мотивам спектаклей театра «Сатиры». В ее творческом архиве появились и композиции некоторых сцен из спектаклей «Ревизор» и «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Много работ Астры Давыдовны можно увидеть в огромном музее действующего и сегодня Дулевского фарфорового завода. А в 1994 году знаменитый кинорежиссер Алла Сурикова сняла фильм про Астру Бржезицкую «Фарфоровая затея». Непременно посмотрите. Нижняя часть всех пилонов облицована мрамором светлого оттенка, а цоколь — черным. На пилонах со стороны прохода к путям можно найти вентиляционные окошки, которые декорированы необычной вентиляционной решеткой в виде паутины. Путевые стены облицованы белой, немного выпуклой плиткой, которая напоминает плитки на фасаде грановитой палаты Московского Кремля. Название станции выполнено тоже мастерами Дулевского фарфорового завода. Обратите внимание, надпись «Таганская» в прямоугольной форме голубой заливки и в цветочном обрамлении. Зал освещается люстрами, которые создавали специально для Таганской, под техническим руководством уже знакомого нам инженера и дизайнера Абрама Дамского. Люстры над путями очень необычные для станции кольцевой линии. Чаще мы встречаем люстры с вытянутыми рожками, напоминающие колосья, а в случае с Таганской все плафоны больше напоминают то ли грозди винограда, то ли клубнику. В любом случае они имеют совсем нестандартную форму. Можно обратить внимание на то, что некоторые плафоны были позднее заменены. Форма у новых аналогичная, но декоративно выделенных элементов на новых частях уже не найти. В 1947 году в Москве вышла в свет написанная Абрамом Исааковичем книга «Осветительная арматура». Вот что писал Дамский. «Светильники занимают особое место по сравнению с другими деталями и частями интерьера. Значение светильников в интерьере определяется следующими положениями. Во-первых, свет, излучаемый светильником, является одним из средств архитектурной формы интерьера, влияющим и на само архитектурное решение в целом, и в деталях. Например, в метро или в театральных залах свет и светильники имеют большое влияние на все архитектурное решение. Во-вторых, светильник является деталью интерьера, которая обращает на себя наибольшее внимание по сравнению с мебелью, лепкой, орнаментальной росписью и с другими элементами интерьера. Ранее на торцевой стене станции располагалась скульптура Сталина с барельефом, изображающим трудящихся и детей на Красной площади в окружении Сталина. Выполнили эту работу скульпторы Евгения Блинова и Павел Баландин. Ниже были расположены таблички, на которых написаны названия городов, которые Сталин выделил в своей речи 1 мая 1945 года, назвав их городами-героями — Сталинград, Ленинград, Одесса, Севастополь. Данную работу пришлось уничтожить, когда в этом месте прокладывали переход от Кольцевой к Таганской, Таганско-Краснопресненской линии. Еще существует интересная параллель с тем, что архитектор Дмитрий Чичулин, создавая образ главного парадного подъезда высотки на Котельнической набережной, вдохновлялся станцией метро «Таганская кольцевая». В этом подъезде можно увидеть мраморные стены, что является нормой для метро, а не для жилых домов, а над лифтами — фризы, голубая заливка и белые сюжеты. А еще над лифтами наверху располагается купол с точно такими же кессонами, как в промежуточном зале станции метро. Более того, наверху есть роспись, где маленькие детишки на фоне неба запускают деревянный самолетик. Тема авиации мирного неба над головой. Определенно есть связь между подъездом высотки и станцией метро «Таганская кольцевая». Станция Курская, кольцевая. 1950 год. Архитекторы Григорий Захаров и Зинаида Чернышова. Теперь познакомимся с еще одной супружеской парой, работающей в метропроекте, архитекторами Захаровым и Чернышовой. Правда, поженились они намного раньше, чем приступили к проекту станции метро «Курская» кольцевой линии. До этого они прошли весьма интересный совместный путь. Оба — архитекторы и много работали вместе, но самый интересный период их работы — это довоенный и военный. В эвакуации в Ташкенте в 1942 году они начали преподавательскую деятельность и параллельно разрабатывали проекты жилой застройки Узбекистана, где некоторые объекты позднее были реализованы. В Москве Захаров и Чернышова участвовали в масштабном конкурсе «Пантеона защитников Москвы» и в 1943 году получили первую премию на конкурсе. Параллельно с этим оба входили в архитектурный коллектив, который занимался маскировочными работами во время войны. Руководил всем отделом архитектор Чичулин. Супруги разрабатывали проект, где они создавали маскировочный макет Кремля недалеко от Крылатского. Далее супруги работали в мастерской архитектора Ивана Жолтовского, где они от своего наставника переняли любовь к классической архитектуре, строгости и работе с формами. Именно это очень хорошо ими продемонстрировано в архитектурном решении станции «Курская». Когда мы рассматривали станцию «Арбатская», познакомились с книгой историка архитектуры Маргариты Астафьевой-Длугач «Зодчие Москвы. 20 век». Давайте вернемся к ней на минутку. В кругах, близких к Жолтовскому, нередко повторялась его мысль, что сила должна идти рука об руку с нежностью. И хотя сказанное относилось к архитектуре, лучшим примером из жизни, подтверждающим эту мысль, считали творческий союз Григория Алексеевича Захарова и Зинаиды Сергеевны Чернышовой. Они ровесники, дети крестьян. Они вместе учились на архитектурном факультете Ленинградского института инженеров коммунального строительства. Вместе сделали почти все свои архитектурные работы. Одновременно были избраны членами-корреспондентами Академии архитектуры СССР, преподавали, стали лауреатами Государственной премии СССР. Ни одно сколько-нибудь серьезное решение в жизни не принималось без взаимного совета и согласия. Помпезность и величественность темы победы чувствуются еще тогда, когда пассажир заходит в наземный вестибюль. Огромный прямоугольный павильон с тремя высокими арками, а между ними массивные полуколонны. До карниза весь павильон украшен рустом, имитация облицовки камнями. Сверху над колоннами — фриз с декоративными медальонами, а над ним карнизом — табличка с названием станции «Курская» в окружении большого количества знамен. В самом вестибюле можно увидеть непохожий ни на что в метро декоративный, но и инженерный элемент. Колонна, поддерживающая основное пространство, каменный цветок, идет с расширением кверху и придает объем всему вестибюлю. По всему цветку видим растительные элементы, которые сделаны резьбой по мрамору. Вокруг цветка спускаются вниз круглые люстры, благодаря освещению которых зал смотрится очень большим. Сама станция выглядит очень строгой, в отличие от соседних на кольцевой линии и даже в отличие от наземного вестибюля. На станции располагаются узкие пилоны, которые облицованы мрамором светлого оттенка коэлга и декорированы со стороны зала каннелюрами, вертикальными желобками на стволе колонн, полуколонн и пилястр. Они выглядят как гладкие ребра. Над пилонами располагаются узкие фризы золотого оттенка, возможно, что сделаны из металла, с филигранным орнаментом, лента, связывающая цветочный орнамент и подсолнухи. Пожалуй, это единственное украшение станции. Все остальное выглядит очень сдержанно. В центре зала, где располагается переход на Курскую Арбатско-Покровской линии, можно увидеть купол. Да, он без декоративных элементов, но выполнен так, что визуально еще более отчетливо увеличивает пространство. По периметру располагаются ниши, в которых размещены вытянутые торшеры. Ранее торшеры были хрустальные, но сейчас уже пластиковые, с металлической сеткой. На Курской кольцевой еще можно найти золоченую решетку. Она располагается на путевой стене. А еще там есть надпись «Курская Большого кольца 1945-1949». Это сохранившаяся решетка с проекта дальнейшего развития метро, который предполагал в 1947 году строительство малой кольцевой линии по периметру Бульварного кольца. Поэтому тогда современная кольцевая линия называлась «Большое кольцо». Заканчивая плотное знакомство с Курской кольцевой, заметим, что именно на этой станции заканчивалось строительство первой половины кольцевой линии. Перейдем ко второй. В советских газетах 14 марта 1954 года писали: «Строители московского метро одержали новую трудовую победу. Вчера, 13 марта, в канун всенародного праздника, дня выборов в Верховный Совет СССР, сдана в эксплуатацию четвертая очередь московского метрополитена. Вступил в строй третий, последний участок Большого кольца метро с двумя новыми станциями — Киевской кольцевой и Краснопресненской». Этому знаменательному событию был посвящен состоявшийся вчера на станции «Киевская кольцевая» митинг строителей метро, работников метрополитена, представителей трудящихся столицы. Все станции строились и открывались по очереди. Давайте двинемся, ориентируясь на хронологию. Пусть первой здесь будет первая из второй половины. Начнем с самой роскошной станции московского метрополитена — Комсомольская кольцевая. Станция Комсомольская, кольцевая, 1952 год. Архитектор Алексей Щусев. До революции будущий главный архитектор Москвы Алексей Щусев в основном строил и восстанавливал храмы, причем не только в России, но и за рубежом. Да и после революции Щусев проявил себя очень талантливым архитектором, ибо умел встраиваться в любые стили архитектуры и удовлетворять любые пожелания заказчиков. Если до революции по заказу великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, свояченицы императора Николая II, впоследствии преподобно-мученицы, он проектировал храм на территории Марфо-Мариинской обители 1908-1912 годы, то после революции принимал участие в конкурсе на создание мавзолея Ленина. Не просто участвовал, а выиграл. В итоге все три версии проекта мавзолея — первый — маленький, деревянный и временный, 1924 год, второй — деревянный, но более надежный, в том же 1924 году, и третий, который строился в 1929-1930 годах и до сих пор располагается на Красной площади, принадлежат ему. Щусев в начале своего пути работал и в эпоху дореволюционного модерна, и во времена неорусского стиля, потом строил объекты в стиле авангарда. Ну а потом, конечно же, в стиле сталинской неоклассики. Но именно станция метро «Комсомольская кольцевая» станет для Щусева возвращением в начало его творческого пути, когда он пытался искать что-то исконно русское для каждого архитектурного проекта. Дмитрий Чичулин был во Вхутимасе студентом Щусева, потом сотрудником его мастерской номер 2 Моссовета и преемником Щусева на посту руководителя мастерской. Писал в статье «Так творил Щусев». «Он всегда только рисовал. Я не помню его за чертежной доской». Щусев видел свою задачу в том, чтобы выразить мысль, общее определяющее направление, так сказать, идею будущего сооружения. Он призван был выявить зерно художественного образа. Чертежи, как правило, разрабатывали его помощники. Итак, какая же Комсомольская кольцевая получилась у Щусева? Станция пилонная, глубокого заложения, 37 метров. Мы уже знаем, что из всех действовавших в то время станций метро больше всех пассажиров фиксировалось на Комсомольской радиальной. Естественно, исходя из этого, при проектировании Комсомольской кольцевой ей было отдано больше всего внимания. Станция на тот момент была самой широкой — 11,5 метра против стандартных до этого 8 метров. Высота центрального свода — 9 метров против стандартной высоты в 5,5 метра. Подумали и о переходе на радиальную линию. В нем решили установить 4 эскалатора, хотя ранее можно было встретить максимум 3. Когда объявили конкурс на архитектурный проект, идея состояла в том, что станция должна быть некими золотыми воротами на въезде в Москву. Почему именно так? Представьте, сколько людей ежедневно приезжает в Москву именно на площадь трех вокзалов. Причем в большинстве случаев на все три вокзала приезжают пассажиры, впервые попавшие в Москву. Так что идея «Золотых ворот» исходила из того, что именно эта станция даст первые впечатления гостям о Москве. Стало быть, она своим архитектурным решением должна вызвать у гостя, если не восторг, то, по крайней мере, прекрасные ощущения. Помимо первого впечатления от столицы, а оно должно быть очень эффектным, еще хотелось дать гостю возможность хотя бы немного познакомиться с историей города и страны. Во многих источниках Комсомольскую кольцевую называют апофеозом сталинского ампира, и это действительно так. Хотя при этом станция даже не слишком дорогая. Это идея архитектора. Больше всего бросается в глаза обилие желтого цвета и масштабность мозаичных работ на станции. Кстати, желтый цвет Щусев в проекте использует не просто так, ибо речь идет о золотых воротах. А желтый всякому зрителю напоминает золотой оттенок. За счет обилия желтого цвета Комсомольская определенно выделяется из ряда других станций. Основной стиль архитектуры — русская барокко, которая очень ценил Щусев. Вспомним его работу, построенную рядом на поверхности земли, здание Казанского вокзала. Его начинали строить еще до Первой мировой войны в 1913 году, но закончить смогли только в 1940 году. Признаем, архитектор создает очень красивый вокзал с русскими элементами, транслируя историю страны через фасад здания и внутреннее оформление. В 1930 году, хотя эскизы были намного раньше, по проекту Щусева была оформлена ресторанная зона. Огромные окна, которые продолжаются формой боковых стен в виде стрельчатых завершений. От них на карнизной части установлены мозаичные медальоны. А на своде в роскошных нишах с массивными барочными обрамлениями располагаются работы двух художников Евгения Флансере, отца и сына. Позаботился Щусев и о том, чтобы в декорировании здания вокзала участвовали и другие великие мастера живописи. Борис Кустодиев, Александр Бенуа, Зинаида Серебрякова, Мстислав Добужинский. Роспись залов Казанского вокзала очень напоминает русские трапезные палаты XVII века, которые были всегда роскошны. Да, элементы популярного тогда стиля барокко, но при этом с добавлением национального русского колорита. Много позолоченных деталей, много лепнины, зеркала в золотых рамах для эффекта увеличения пространства. Согласитесь, что все напоминает станцию метро «Комсомольская». Но давайте заметим на станции и то, чего не было в зале Казанского вокзала. При этом отнесемся с пониманием к сущности творческого подхода Щусева к работе, о чем емко и понятно сказано в статье «Секрет академика Щусева», опубликованной 11 ноября 2020 года в «Литературной газете». Щусев знал русскую историю, видел в ней метафору и вдохновение для своего творчества. Его идеалом оставалось мощное государство, страна, которая способна себя защитить, которая сильна не только армией, но и историческими реликвиями, легендами, святынями. Одним из ключевых событий русской истории он, вслед за поэтом Михаилом Хирасковым, считал взятие Казани, подвиг молодого царя Ивана Грозного и его сподвижников. К железной дороге архитектор тоже относился не просто как к средству передвижения. Он был убежден, стальные магистрали обеспечивают единство нашей огромной страны. Помимо идеи «Золотых ворот» была, конечно же, тема победы советского народа над фашистской Германией. Все оформление было максимально подтянуто к заданной тематике. 8 огромных мозаичных панно, которые сделаны из смальты с использованием натуральных камней, как бы иллюстрируют речь Сталина, произнесенную им на параде 7 ноября 1941 года. «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина». Давайте еще обратимся к документу от 5 января 1951 года, который хранится в Государственной Третьяковской галерее. Ответ президента Академии художеств Александра Герасимова начальнику метростроя Николаю Губанкову по вопросу изготовления мозаик. Академия художеств может принять на себя изготовление в ленинградских мастерских Академии одного панно, как пробы из смальты Академии и остальных материалов метростроя, при условии своевременного предоставления проработанного эскиза и картонов в натуральную величину. Академия художеств может выделить из своих фондов смальты разных цветов в пределах заявленного товарищем Кориным количества 3,5 тонны и, кроме того, 250 килограммов золотой смальты для работы метростроя в Москве. А документ ниже доказывает очень тщательную проработку заявленной темы на станции метро. Документ от 23 декабря 1949 года, который хранится в Государственной Третьяковской галерее. Письмо от метропроекта в студию документальных фильмов. Метропроект просит оказать содействие в просмотре документальной кинохроники, связанной с Великой Отечественной войной, заслуженному деятелю искусств художнику Павлу Дмитриевичу Корину, работающему над эскизами плафонов для станции метро «Комсомольская кольцевая». Над пилонами, декорированными мрамором, можно увидеть ряд позолоченных барельефных картушей на тему «Русское оружие» авторства художников Сергея Васильевича Казакова и Александра Михайловича Сергеева. Тема заявлена, но она более глубокая, ибо разными элементами показано развитие и становление русского оружия с древних времен вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Шлемы, мечи, пулеметы, ружья, винтовки и так далее. Центральный свод украшают 8 панно. Сегодня мы видим не совсем то, что видели пассажиры метро в 1952 году. Понятно, что панно были сильно изменены в связи с тем, что вначале довольно значительное место на них занимало изображение Сталина. Тем не менее, сегодня на станции можно увидеть следующие сюжеты. Первый — Александр Невский. Второй — Дмитрий Донской. Третий — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Четвертый — Александр Суворов. Пятый — Михаил Кутузов. Шестой — Знамя Великого Ленина. Ранее вместо Ленина был изображен Сталин, и художникам пришлось целиком мозаичную работу переделывать, хотя именно в этой работе Сталин был изображен на том самом параде 7 ноября 1941 года. Седьмой — взятие Рейхстага. Восьмой — триумф Победы. Каждое панно имеет площадь 30 квадратных метров и вес 3 тонны. По описанию считается, что для каждого панно использовано 300 тысяч отдельных элементов. Художники сначала переносили все это на горизонтальную поверхность, потом, с помощью цементного раствора, фиксировали на специальную основу и уже готовую работу в виде плиты устанавливали на своде. Работа выполнялась из камней и цветного стекла. На старых фотографиях размеры работ по сравнению с размерами самих мастеров впечатляют. А вот переделывать позднее работы приходилось уже на месте. Над этими панно художники трудились в ночное время, чтобы не останавливать работу станции. Руководил ими художник Павел Корин, который прекрасно знал, что Щусев в свое время хотел сделать подземное завершение ресторана Казанского вокзала, поэтому соответствующий ориентир у художников был задан. Помимо мозаичных работ, станцию украшают огромные люстры, которые располагаются посередине станции. Они напоминают собой паникадила, многосвечники, используемые в храмах. Плафоны имеют отношение вовсе не к сельскому хозяйству, а к русской храмовой архитектуре. По бокам над путями расположены люстры попроще. Архитектора Щусева не стало в 1949 году, поэтому он не увидел законченный проект станции. Но можно не сомневаться в том, что он был бы рад, узнав о том, что на первой послевоенной всемирной выставке в Брюсселе советский павильон получил гран-при, был признан самым лучшим на выставке, а станция метро «Комсомольская кольцевая» награждена золотой медалью, как и станция «Кропоткинская», «Душкина» и «Лихтенберга». Вспомним, что писал накануне открытия выставки генеральный комиссар павильона США Герхард Калман в Государственный департамент США. Миллионы посетителей будут сравнивать США и СССР. Выставка предоставит нам и нашим друзьям в свободном мире беспрецедентную возможность максимально ярко показать нашу идеологию, образ жизни и надежды на будущее. Свободные нации должны использовать все возможности, которые есть в их распоряжении, чтобы подчеркнуть значение свободы, которым они обладают. Станция «Проспект Мира», кольцевая. 1952 год. Архитекторы Владимир Гельфрейх, Михаил Минкус. Архитектурный тандем Гельфрейх-Минкус приступил к реализации проекта станции кольцевой линии метро сразу же после того, как они вдвоем спроектировали высотку Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Если для Гельфрейха это уже не первый проект метро, то вот для Минкуса такая проектная работа стала первой и единственной. Минкус окончил ленинградский ВХУТЭИН, советские архитектурные курсы, которые были созданы на базе Академии художеств, у таких крупных преподавателей, как Александр Бенуа, Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх, и на своем творческом пути всегда встречался именно со своими учителями. Минкус принимал участие в самых крупных проектах в советском государстве. Проект «Дворца труда», 1922 год, проект здания Наркомтяжпрома, 1934 год, и в создании послевоенного проекта «Пантеона» на Ленинских горах, 1954 год. Станция метрополитена своим обликом четко описывает свое первоначальное название — Ботанический сад. Оно появилось не просто так, а потому что там, где предполагалось строить станцию метро, располагается знаменитый аптекарский огород, основанный еще Петром I в 1706 году. Император приказал открыть такой огород, чтобы в нем выращивались лечебные растения. Через 100 лет огород перешел во владение Московского государственного университета. Вот и носила станция это название вплоть до 1966 года. Кстати, это же название, Ботанический сад, носила станция Калужско-Рижской линии, на которую был сделан переход с Кольцевой. Обе станции переименовали в проспект Мира. Почему переименовали? Дело в том, что в 1966 году появилась идея присвоить имя Ботанический сад станции новой линии метро, соединяющей две радиальные и превращающей их в диаметр, шестая очередь метрополитена. А эта новая станция, открытая 6 лет спустя, в 1972, проектировалась рядом с Советским ботаническим садом, который строился на базе Академии наук СССР. Так две станции «Ботанический сад» превратились в две станции «Проспект Мира». Понятно, теперь по названию улицы, на которой расположены их вестибюли. Мощные пилоны на станции облицованы Прохоро-Баландинским мрамором. Объем пилонов чуть больше вверху и, наоборот, чуть уже снизу. Украшены пилоны фарфоровыми капителями с богатым растительным орнаментом. Орнамент органично вписывается белым цветом с выделением позолоты каждого орнамента. Основные элементы — листья субтропического аканта и сноп пшеницы. Капители украшены барельефами. Авторство работ принадлежит Георгию Мотовилову. Основная тема станции впервые кардинально отходит от темы победы. В ее основе — единение природы и человека. Здесь можно увидеть разные сюжеты. Ботаники за работой, пионеры сажают деревья, ученые выводят новые виды растений, рабочие выполняют различные сельские работы. Фигуры керамические, белые, на фоне золотых медальонов. Вот что писал сам Георгий Мотовилов в статье «Заметки скульптора», опубликованной в номере 4, 1958 год, журнала «Декоративное искусство СССР». Но при этом надо помнить, что не всякое здание и не всякую стену надо украшать, а лишь те, которые имеют большое общественное значение и соответствующую архитектуру. В противном случае смысл изображаемого не будет соответствовать месту. Центральный свод декорирован двойными ромбовидными кессонами, которые смещаются к центру, а в центре размещаются круглые массивные бронзовые люстры. Заметим, что люстры эти создавались не только для этой станции, но и для большого гастронома в высотке на Котельнической набережной. Путевые стены облицованы красным мрамором, что редко можно встретить в метро, с белыми прожилками селиети, так называется месторождение в Грузии. Свод без декорированных элементов — это было правильным решением архитекторов, чтобы не перегружать различными элементами станцию. Своды над путями украшены люстрами более малых форм, но той же конфигурации, что и над основным центральным сводом. В эскалаторном зале располагаются колонны, которые напоминают южные пальмы, правда, с очень сильно декорированными не только стволами, но и капителями. За капителями внутри, как и со станции метро Кропоткинская в первой очереди, спрятаны источники освещения, устроенные так, что свет падает на потолок и визуально увеличивает пространство. Когда-то в зале был установлен барельеф с изображением Сталина, но позднее, в 1967 году, он был заменен на мозаику в стиле модернизм под названием «Матери мира». Эту работу выполнил художник Андрей Николаевич Кузнецов, и первоначально она никак не была связана с идеей этой станции. Мозаика не случайно называется так. В слове «мир» заключается не просто весь мир вокруг нас, а именно мир, люди и все вокруг в отсутствие войны. Сначала работа участвовала в нескольких выставках, после чего ее и решили установить на данной станции. Станция Новослободская, 1952 год. Архитектор Алексей Душкин. Если не знать, что вы находитесь в московском метро, то можно погрузиться в готическую базилику с витражными стрельчатыми окнами и образом Девы Марии с младенцем у алтаря. Для Алексея Душкина станция метро «Новослободская» была последней. И скажем прямо, это прекрасный завершающий архитектурный проект в его жизни. Станция стандартной типовой конструкции. Пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения, 40 метров. Пилоны для такой глубины достаточно узкие, расширяются кверху, соединяясь в своде. Пилоны облицованы светлым мрамором. В нишах пилонов установлена подсветка, которая акцентирует витражи. Витражные стекла защищаются еще мощными толстыми прозрачными стеклами, чтобы не повредить сами витражи. Всего на станции 32 витража, и они располагаются как со стороны самого зала, так и со стороны путей. Все витражи имеют растительную тематику, а вот в медальонах расположены работы, посвященные теме советских профессий. Причем показаны не самые распространенные профессии, не просто инженеров, рабочих и колхозников, а более сложные, как иногда говорят, чистые профессии — художник, архитектор, музыкант, географ, энергетик, агроном и тому подобное. В остальных медальонах либо цветочные узоры, либо пятиконечные звезды. Душкин хотел использовать витражные стекла в архитектуре метро давно, и вот, наконец, такой шанс у него появился. Проблема состояла в том, чтобы найти витражное стекло. Есть версия, что стекло взяли с Рижского кафедрального собора, но его для станции не хватило. Дополнительно было доставлено стекло из Чехословакии. Сначала архитекторы и его коллеги думали над тем, чтобы при создании витража использовать новые методы — толстое стекло спаять из больших частей, а из малых частей изготовить граненое стекло. В итоге решили пойти старым проверенным способом, как и делали это в Европе. По эскизам советского художника Павла Корина, стекла собирались в единые композиции на комбинате Максла в Риге. Художникам нужно было собрать более 100 квадратных метров витражей, выполненных по старинным технологиям. За основу архитектор Алексей Душкин и художник Павел Корин взяли эскизы священнослужителей Допетровской Руси и на их основе совместно создавали рисунки. Главная цель — уйти от традиционных католических изображений и сделать их более родными и узнаваемыми. Такая подготовка осуществлялась не просто так. Тут послужил опыт художественной школы художника Корина. Он был родом из Палиха, где была школа по росписи шкатулок и, конечно же, икон. Павел Корин создавал картины на тему истории Руси, а также реставрировал старые иконы. Во время обучения Корин получил стипендию от основателя Третьяковской галереи Павла Третьякова и великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, что говорит о том, что он был очень талантливым учеником. Заметим, что станция Новослободская не единственная, над которой работал художник. Он принимал участие в составе команды других художников в создании Комсомольской кольцевой, Павелецкой, Арбатской. В сущности, Павел Дмитриевич Корин возродил интерес к витражам. В интервью журналу «Огонек» он вспоминал, что специально для работы над витражами Новослободской в Риге воссоздали старинную витражную мастерскую, собрали старых мастеров-витражистов, художников Эрнеста Вейланд, Якоба Бине, Альфреда Лилиенталь. А архитектор Алексей Николаевич Душкин так высказался об архитектуре станции. Следует заметить, что интерьер станции мог бы эксплуатироваться только при наличии витражных источников света — 50 люкс. Однако эксплуатационники обязали запроектировать и осуществить дополнительную подвеску в виде люстр, подвешенных по оси нефов. Для ограждения витражей были поставлены толстые витражные стекла. Но это мероприятие не изменило восприятие красивых цветных витражей. Несмотря на то, что Душкин не хотел использовать дополнительное освещение, кроме как подсветку витражного стекла, специально разработанные люстры-тарелки очень лаконично дополняют весь архитектурный облик самой станции. Интересная работа под названием «Мир во всем мире», авторство которой принадлежит тоже Павлу Корину. Художник переживал, что панно, выполненное из смальты, будет отличаться от витражей, что помешает всему оформлению складываться в единую концепцию. Но на самом деле весь проект получился максимально цельным и единым. Кстати, в образе Родины-матери угадывается супруга архитектора Алексея Душкина, Тамара Душкина. Между прочим, Тамара Душкина вспоминала про работу своего супруга над архитектурным проектом главного железнодорожного вокзала в Сочи, который Душкин строил в период с 1947 по 1952 год, то есть параллельно со станцией метро Новослободская. Стройка шла в неспокойной обстановке. Местные строители, желая выслужиться, навязывали лепные и бронзовые украшения, от которых Алексей категорически отказывался, за что его стали обвинять в пораженчестве и нежелании должным образом увековечить эпоху великого вождя Сталина. Парадоксально, что в 1955 году Алексея обвинили в злоупотреблении архитектурными излишествами, именно при строительстве Сочинского вокзала. Возвращаясь к панно из смальты, можно увидеть образ родины-матери, которая на руках держит маленького советского человека, тянущегося ручками к голубям. При этом женский образ с младенцем вставлен в золотое обрамление, в котором угадывается советская символика в виде серпа и молота. Сверху всю композицию украшает помпезная ленточка с надписью «Мир во всем мире». Стоит обратить внимание на то, что голуби выполнены в другой технике. Почему? Слушатель, скорее всего, уже и сам догадался. При открытии станции метро в 1952 году младенец тянул ручки к медальону с изображением профиля Сталина. Позднее его облик заменили на голубей, как главный символ мира. Ну а женщина с младенцем на руках, весьма напоминающая Тамару Душкину, очень схожа со знакомым образом с известной картины Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Помимо архитектуры самой станции, впечатляет еще единственный наземный вестибюль, который выходит на улицу Новослободскую. Сам павильон напоминает классическую архитектуру Древней Греции с колонным портиком, где боковые колонны квадратного сечения, а четыре в середине круглые. Колонны поддерживают мощный карниз с аттиком. Должно было у пассажира сложиться ощущение, что он не просто заходит в общественный транспорт, как в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, а словно посещает советский величественный храм. Обращение к архитектуре Древней Греции в таких задачах очень хорошо помогает. Станция Белорусская, Кольцевая, 1952 год. Архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова. Главная тема станции метро «Белорусская» — сама Белоруссия. Все архитектурное решение подчинено именно ей. Сказать более развернуто легко. Главная тема — культура и хозяйство БССР, то есть Белорусской Советской Социалистической Республики. Станция является одной из самых роскошных на кольцевой линии, и ее по праву можно назвать дворцом. Ее авторами выступили архитекторы, которые не в первый раз работают со станциями метро, супруги Иван Георгиевич Таранов и Надежда Александровна Быкова. Слушатель уже знаком с ними по описаниям станции Сокольники, Новокузнецкая, да и послушал интервью их сына, тоже архитектора, Андрея, электронному СМИ «Москвич МЭК». Предлагаю ознакомиться с интервью, данным Андреем Ивановичем уже в марте 2024 года другому СМИ «Московская перспектива». Первым объектом отца, на который он меня привел, как только я подрос, была Белорусская кольцевая. В Мархи первой поступила моя старшая сестра, и, глядя на то, как наша квартира набивается ее однокашниками, я понял, что хочу учиться в такой же атмосфере. Наш слушатель помнит, конечно, что Надежда Быкова до этого проектировала вместе с архитектором Николаем Андриканисом белорусскую радиальную за Москворецкой линии. Теперь же она с мужем создавала единый транспортный узел из двух пересадочных станций. Пилоны на новой станции кольцевой линии, которые расширяются кверху, дают визуальный вид свободной станции. Эти пилоны облицованы натуральным мрамором светлого оттенка. Путевые стены были украшены нарядной плиткой, которую называли метлах. По названию места производства плитки еще второй половины XIX века, но в советское время продолжали изготавливать аналогичную, потому что она отличалась высоким качеством. Эта плитка на путевых стенах, к сожалению, не сохранилась и позднее была заменена на белую облицовочную керамическую. Со временем она немного пожелтела, но среди обычной плитки вставлены элементы с объемным изображением лавровых венков. На станции нет люстр, но на каждом пилоне установлены светильники, которые направлены в верхнюю часть белого свода, тем самым увеличивая его объем. Подставка под лампы изготовлена в виде валюты. Валюта — это спиралевидный завиток, архитектурный мотив с кружком в центре, и выполнена из мрамора, как и облицовка самих пилонов. Центральный свод украшен разной формы кессонами, от квадратных до ромбовидных, и на них изображены растительные элементы в виде снопов пшеницы — тема сельского хозяйства. Аналогичные кессоны и светильники располагаются со стороны путей. На центральном своде установлены 12 панно, на которых изображены разные сцены, иллюстрирующие жизнь белорусского народа. Их автор Григорий Опрышко. Техника работы — флорентийская мозаика. Кстати, особенность флорентийской мозаики состоит в том, что изображение складывается из достаточно крупных шлифованных пластин, которые вырезаются по контуру рисунка. Выполнялась работа из полудрагоценных камней. В работах Опрышко можно увидеть, как автор использовал те же материалы, которыми чаще всего облицовывали станции метро, от мрамора до гранита. Надо отметить, что Григорий Иванович Опрышко именно за работу на станции метро «Белорусская кольцевая» получил сталинскую премию второй степени. Давайте познакомимся с тем, что изображают эти панно. Первое. Герб Белорусской ССР. Второе. Солдаты возлагают красное знамя, память о защитниках. Третье. Белорусский мальчик поздравляет фронтовика. Четвертое. Белорусские строители. Пятое. Дружба народов, вахта мира. Шестое. Вышивальщицы. Седьмое. Девушки в национальных белорусских костюмах, белорусский танец. Восьмое. Хлеборобы. Девятое. Спортсмен-победитель. Десятое. Школа. 11. Доярки. Из всех панно только вышивальщиц пришлось позднее переделывать. Девушки вышивали платок с изображением профиля Сталина. При переделке изображение было заменено на герб СССР. Обратите внимание на то, что техника и полудрагоценные материалы на новой вставке совсем иные, нежели первоначальная работа 1952 года. К сожалению, не сохранилось первоначальное напольное покрытие, хотя даже в современном виде крупных плит можно заметить, что архитекторы-реставраторы в 1994 году хотели приблизиться к первоначальному варианту, который создавали Таранов и Быкова. Первоначально напольное покрытие было выполнено в виде мелких плит, которые, как стежки, повторяли мотив национальной белорусской вышивки. Пол выглядел так, будто пассажиры гуляли по большой скатерти. У архитекторов был определенный риск переборщить с декоративными элементами на станции, в особенности с сочетанием мелких и обильно декорированных кессонов и мелких мозаичных деталей на полу. Но получилось очень лаконично. К сожалению, мелкие плитки не прошли проверку временем, поэтому их пришлось заменить. Позже станцию украсили масштабной скульптурной композицией под названием «Советская Белоруссия». Автор — Матвей Манезер. Мы его работы уже встречали на станциях «Площадь Революции» и «Партизанская». Скульптура была, к сожалению, демонтирована в 1997 году, когда делали дополнительный выход из метро к улице Лесной. Вот что по этому поводу писала газета «Комсомольская правда» 23 августа 2023 года. Корреспондент «Комсомольской правды» стала выяснять, почему так произошло. Скульптурная композиция «Советская Белоруссия» действительно находилась на белорусской кольцевой линии с 1952 до 1997 года. Стояла у торцевой стены на платформе. Этот факт подтвердили в Мосгорнаследии. И вот убрали и забыли о скульптуре «Советская Белоруссия» на долгие 20 лет. Нашли ее в 2018 году в электродепо Новогиреево и решили восстановить. Ее обнаружили сотрудники московского метрополитена. В 2019 году была начата работа по приведению ее в порядок, рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Действительно, скульптура позднее была восстановлена и установлена на белорусской. Правда, не на кольцевой линии, а уже на замоскворецкой. Станция Краснопресненская, 1954 год. Архитекторы Феликс Новиков, Виктор Егерев, Михаил Константинов, Игорь Покровский. Вестибюль Каро Алабян. Впереди у нас остались две финальные станции, которые на кольцевой линии были открыты самыми последними. Киевская и Краснопресненская. Хотя Киевская открылась раньше, мы начнем, пожалуй, с Краснопресненской, потому что в мире наших архитекторов есть одна очень скандальная история. Вкратце о ней. Группа архитекторов Новиков, Егерев, Константинов и Покровский как минимум дважды побеждала в конкурсах на проект станции «Киевская» и была этому очень рада. Никита Сергеевич Хрущев отдал распоряжение, чтобы «Киевскую» проектировали киевские архитекторы. Оказалось, что они обратились к Хрущеву с жалобой. Дескать, в Москве уже две станции метро «Киевская», и обе проектировали почему-то москвичи, о киевлянах даже и не вспомнили. А ведь Хрущев был в свое время первым секретарем ЦК КПУ. Как же так, Никита Сергеевич? Вот ставший к тому времени первым секретарем ЦК КПСС Хрущев и распорядился. Надо отдать ему должное. Об обиде выигравших конкурс архитекторов он узнал и отдал распоряжение в качестве компенсации за моральный ущерб этим архитекторам поручить проектировать Краснопресненскую, причем без всякого конкурса. Что ж, вернемся к Краснопресненской. Надо сказать, что если архитектурного конкурса не было, то конкурс скульптурный был, и даже очень большой. На него было подано 140 работ. Победил совсем молодой еще скульптор Николай Щербаков. Давайте заглянем в статью «Лениниада» скульптора Николая Щербакова, опубликованную в газете «Правда» от 22-25 января 2016 года. Приехав на несколько дней в Москву за документами, он случайно увидел объявление о конкурсе на скульптурное оформление станции метро «Краснопресненская». Ни минуты не колеблясь, принимает решение участвовать в нем. Ведь это была самая любимая его тема — революция, народное восстание, всеобщий подъем масс. На сводах главного вестибюля станции метро «Краснопресненская» и сейчас можно увидеть 14 барельефов, посвященных теме революции 1905 и 1917 годов, а у схода с эскалатора — мемориальную табличку «Памятник истории и культуры». Станция «Краснопресненская» открыта 14 июня 1954 года. И тут же фамилии авторов оформления. Этот первый серьезный успех начинающего художника принес ему известность. Подобные заказы ранее доверяли только самым знаменитым и опытным мастерам. Например, скульптурное оформление станции «Площадь революции» 1937-1939 годы и «Измайловский парк» 1944 год Матвею Генриховичу Манизеру, станции «Бауманская» 1944 год скульптору Вячеславу Андреевичу Андрееву. Тогда же он познакомился с выдающимся советским архитектором Алексеем Николаевичем Душкиным, в содружестве с которым впоследствии создаст много работ. Главная тема Краснопресненской была связана с местностью, где станцию планировали открывать. На Красной Пресне происходили самые активные революционные события. Соответственно, было принято решение, что тематика станции должна ориентироваться на две революции — 1905 и 1917 годов. Помните станцию метро «Площадь революции», где основным цветом выбран красный? Вот тут история была аналогичная. Почти до середины пилонов цвет оформления красный, и только выше уже идет облицовка светлым оттенком. Светлый оттенок органично переходит в белые своды. Темно-красный мрамор с естественными белыми прожилками. Мрамор Салиети из Грузии. Помните, в описании станции «Электрозаводская» говорилось, что эта порода мрамора отличается тем, что на ней очень хорошо можно разглядеть различных древних аммонитов и наутилусов? Да, на Краснопресненской тоже. Нижняя часть свода украшена барельефом из мрамора с изображением лаврового венка, а над ним кружок с пятиконечной звездой, как тема Победы. Выше располагаются большие барельефы, которые, практически вместе с пилонами, переходят на объем свода. Все они рассказывают сюжеты из революционной истории. 8 работ посвящены событиям 1905 года, а 6 — об исторических событиях 1917 года. Павел Корин с командой скульпторов победил в конкурсе с этой работой. При открытии станции все барельефы были белыми, поэтому станция смотрелась бело-красной. Позднее их перекрасили в горчично-оливковый цвет, что сильно загромоздило станцию декоративными элементами. Сюжеты разные. Можно встретить, например, следующие. Восстание на броненосце «Потемкин», взятие Зимнего дворца, выстрел из крейсера «Аврора». Павел Корин выполнил не только барельефы, но и скульптурную композицию Ленина и Сталина, которая была установлена в торце станции. И хотя напрямую Сталин к упоминаемым событиям не имел отношения, но в метро важно было подчеркнуть и его образ. Спустя 2 года Сталина демонтировали, а позже и Ленин был демонтирован. Сегодня же на станции вообще нет торцевой стены, ибо позже был открыт переход на станцию метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии. Интересно на станции и освещение. Специально для Краснопресненской разработали макет бронзовых люстр с 6 плафонами. Своей формой они напоминают чаши с торчащими кверху светильниками. На станции их 3 ряда — над главным залом и над 2 путями. Наземный вестибюль — единственный проект в метро известного советского архитектора Каро Алабяна. Его форма напоминает ту форму, которую Владимир Гельфрейх еще во время войны предлагал на станции метро «Новокузнецкая», только Алабян усложнил композицию. Она теперь стала не просто функциональной, а еще весьма броской по своему архитектурному решению. Вестибюль построен в форме ротонды — круглое здание с колоннами. Колонны с каннелюрами и дорическим ордером, чего не было у Гельфрейха. Капители сверху украшены 5-конечной звездой, символ советского государства, и листьями аканта, символика темы победы. Цвет вестибюля терракотовый, как пишут во многих источниках, и светло-бежевый. Кстати, подобный мотив ротонды Алабян ранее использовал в проекте Театра Советской Армии, ныне Театр Российской Армии, в 1934-1940 годах. Станция Киевская, Кольцевая, 1954 год. Архитекторы Евгений Катонин, Вадим Скугарев и Георгий Голубев. Последняя станция кольцевой линии, станция метро «Киевская», названа так в связи с тем, что ведет к Киевскому вокзалу. Главная тема роскошной подземной станции — 300-летие воссоединения Украины с Россией. Так как тема была очень важна, то был объявлен большой архитектурный конкурс, в котором приняли участие многие архитекторы, в том числе киевляне. Но мы уже знаем, как обернулись дела с этим конкурсом, так что сразу скажем, что проектированием занялись украинские архитекторы, одессит Евгений Катонин и киевлянин Вадим Скугарев. Правда, возглавил работу над проектом бывший киевлянин, ставший в 1952 году москвичом, работающим в метрогипропроекте, Георгий Голубев. Давайте немного поближе с ними познакомимся. Евгений Катонин родился в Одессе. Получил в 1918 году классическое архитектурное образование в Петрограде. Работал позже в Ленинграде. В мастерской Ивана Фомина разрабатывал проект реконструкции города и там же принимал активное участие в реставрации самых крупных памятников северной столицы — биржа, Зимний дворец и тому подобное. В 1948 году переехал в Киев, где в должности профессора преподавал в художественном институте. Было принято решение, что проект именно его группы архитекторов был самый лучший. Вадим Скугарев. Закончил в Киеве инженерно-строительный институт. Много проектировал на территории Украины, включая станцию киевского метрополитена «Вокзальная». Обращаем ваше внимание на то, что станция московского метро «Киевская кольцевая» для Вадима Константиновича будет первым крупным проектом. На момент ее открытия ему было всего 26 лет. Станцию метро «Вокзальная» на родине он проектировал спустя 6 лет, в 1960 году. Между прочим, он участвовал в создании проекта «Триумфальной арки» в честь воссоединения Украины с Россией, который начали осуществлять в 1954-55 годах, но потом остановили. Георгий Голубев. Родился в 1921 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт в 1950 году и с дипломом архитектора стал работать в Киев-метропроекте. Так что первое его участие в архитектурном проектировании было связано с метрополитеном. А через 2 года он переехал в Москву. После работы со станцией «Киевская кольцевая» Георгий Евгеньевич проектировал унифицированные наземные вестибюли станции «Рижская», «Алексеевская» и ВДНХ. В соавторстве с Самуилом Мироновичем Кравцем и Михаилом Федоровичем Марковским выполнил проект станции метро «Новые Черемушки». Он, между прочим, известен как автор книг «Подземная урбанистика» и «Использование подземного пространства в крупных городах». На станции пилоны очень ярко и обильно украшены золотым обрамлением с пышными цветочными мотивами. Тут можно встретить растения, которые растут в южных районах СССР. Колосья, листья, гирлянды растений, бутоны и другие. А в рамках располагаются мозаичные работы из смальты и ценных пород камней. Основная тематика сюжетов — дружба украинского и русского народов. Подобный декор можно встретить со стороны центрального зала. Между сводами — арочные проходы к путям, которые тоже подчеркнуты декором, золотыми джутами в виде сводов и декоративными растительными элементами. Панно дополнительно украшено еще мраморным свитком с названием темы, которую показывают нам авторы мозаики. Тема у панно общая, но сюжеты разные. Большинство панно посвящены революционному времени и советской власти. Например, провозглашение советской власти Владимиром Ильичем Лениным, октябрь 1917 года. Салют Победы в Москве, 9 мая 1945 года. Или дружба русских и украинских колхозников. Помимо традиционных для московского послевоенного метро сюжетов, можно встретить и весьма необычные изображения. Очень много пассажиров были впечатлены панно с изображением поэта Александра Сергеевича Пушкина, где под изображением на свитке написано «Пушкин на Украине». Необычно, не правда ли? А ведь это для слушателей не самый популярный факт из биографии великого русского поэта. Факт. Пушкин жил на территории Украины и Молдовы целых 4 года, с 1820 по 1824. Он был отправлен в качестве коллежского секретаря коллегии иностранных дел, на самом деле в ссылку, в Екатеринослав. За эти 4 года Пушкин бывал во многих городах Украины, а также на Кавказе, в Крыму, в Бессарабии, то есть в Молдавии, и они достаточно сильно повлияли на его творчество. Именно там были написаны «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», и именно там Александр Сергеевич начал свой роман в стихах «Евгений Онегин». Станцию метро украшают роскошные и большие по размеру люстры, напоминающие храмовые паникадила для свечей. Оформлением занимались тоже украинские мастера. Но лучше всех про свет в метро писал Дамский, с книгой которого «Осветительная арматура» мы уже знакомы. Да, Абрам Исакович не участвовал в оформлении станции «Киевская кольцевая», однако вполне можно предположить, что архитекторы тоже эту книгу читали и старались сделать так, как писал Дамский. Одной люстрой, как бы она велика ни была, нельзя равномерно осветить зрительный зал, поэтому бра по периметру должны выравнивать освещенность по краям зала. Бра могут быть заменены софитами отраженного света. Центральные люстры зрительных или других больших залов должны иметь большой диаметр с расстановкой ламп по периметру для получения большей равномерности освещения.